Глава 4. Адреса планет. Значение домов. Как и знаков зодиака, в натальной карте 12 домов, каждый из которых отвечает за определенную сферу нашей жизни. Если положение планет в знаках зодиака раскрывает характер человека, то положение планет в домах позволяет узнать, где и в какой сфере он проявляет части своей личности. Чем выше дом, тем сложнее задача. Первый дом указывает на те сферы жизни, где человек лидирует, действует в одиночку и делает первый шаг, заботится о своем теле, внешности и стиле, выстраивает личный бренд, производит первое впечатление. Родной знак первого дома — Овен, родная планета Марс. Овен — первый знак в 12-зодиакальном гороскопе. Это дом активности, энергии и жизненных сил. Он отвечает за предприимчивость, импульс, мотивацию и первые шаги, за все, что символизирует его родная планета Марс. Первый дом указывает на проявление человека в мире и отвечает за его образ, строение тела, стиль в одежде, манеру поведения. Принято считать, что первый дом — начало всего. Если он не реализован, человек не успешен ни в одной жизненной сфере, не имеет уникального позиционирования, инертен, безинициативен, в основном бездействует и, как итог, ничего не добивается в жизни. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Кроме того, без реализации первого дома человек может страдать от избыточного веса, проблем со здоровьем и быть недовольным своей внешностью. Второй дом указывает на те сферы жизни, где человек зарабатывает деньги, опирается на свои финансовые ресурсы, стремится к финансовой свободе, достигнутой своими руками, тратит деньги на покупки и удовольствия, черпает ресурсы рода. Родной знак второго дома — Телец, родная планета — Венера. В натальной карте второй дом отвечает за сферу финансов, а именно за действия, направленные на создание капитала исключительно своим трудом. Деньги второго дома — ресурс, к которому человек имеет свободный доступ и может потратить в любой момент. Второй дом — сфера удовольствий. Он говорит о способах наслаждаться жизнью. Как человек ведет себя в ситуациях личных накоплений и заработков, что свойственно тельцам, о том, на что человек тратит деньги и получает ли от них удовольствие. Не пребывает ли он в бесконечной тревоге в вопросах, связанных с деньгами. Также второй дом отвечает за заряд энергии, общий тонус организма, иммунитет. Он указывает на то, что человек перенял от рода и его энергетический потенциал. Если он крепкий и сильный, то человек стоит на достаточно прочном материальном фундаменте, так как деньги притягиваются к тому, кто здоров и имеет высокий уровень жизненной энергии. Третий дом указывает на те сферы жизни, где человек выступает в роли простого ученика, который быстро учится и также быстро внедряет полученные знания. Легко находит простое и доступное общение. Коммуницирует, находится в коротких поездках, учится, школы, детские сады, вузы, общается с братьями и сестрами, пишет тексты, ведет дневники. Родной знак третьего дома — близнецы, родная планета — Меркурий. Этот дом показывает поведение человека в коммуникации с другими людьми, одноклассниками, одногруппниками, знакомыми и близкими по духу, а также отношения с братьями и сестрами, взаимодействие с транспортными средствами, предпочтение человека и то, как он совершает выбор автомобиля и учебного заведения. Третий дом указывает, при каких условиях и у кого человек готов учиться и как проходит его обучение. Четвертый дом указывает на те сферы жизни, где человек создает традиционную семью, изучает свои корни, сосредоточивается на реализации в семье, создает уют и комфорт пространства, обретает внутреннюю эмоциональную гармонию, чтит семейные традиции, создает и поддерживает гармоничные отношения с близкими, взаимодействует с государством, недвижимостью, родиной, выстраивает взаимоотношения с родителем противоположного пола. Родной знак четвертого дома — Рак, родная планета Луна. Четвертый дом отвечает за сферу семьи, семейных ценностей и отношений с родителями. Он указывает на поведение человека в ситуациях, связанных с семьей, семейным бизнесом и родом. Вообще, за дверьми четвертого дома очень глубокая информация о том, что происходило и происходит в роду у человека, отношение к институту семьи и почитание семейных ценностей и традиций. Также четвертый дом тесно связан с эмоциями, чувствами и ощущением безопасности. Он показывает, насколько человеку комфортно, безопасно, уютно и тепло в этой жизни. Заботились ли о нем в детстве, любили ли? Люди с реализованным четвертым домом могут быть очень успешны в помогающих профессиях. Работать с психологами, врачами, учителями. Также этот дом отвечает за недвижимое имущество, отношения с государством и родиной, а именно указывает на то, как человек взаимодействует с государством. Пятый дом указывает на те сферы жизни, где человек раскрывает творческий потенциал, рискует и проявляет азарт, реализуется в роли родителя для женщин, понимает свои желания, влюбляется, увлекается хобби, раскрывает талант предпринимателя, выступает на сцене. Родной знак пятого дома — лев, родная планета — солнце. Пятый дом — дом детства, хобби, влюбленности и радости. Здесь можно посмотреть, какие дети будут у человека, их характеры и поведение. В зависимости от планет в доме можно сделать вывод о детстве человека. Луна в пятом доме говорит о том, что ребенок был родителем для мамы или папы и быстро повзрослел. Также пятый дом символизирует творчество, сцену, влюбленность, свидание, флирт. Показывает, как обстоят дела с хобби и развлечениями, а также отвечает за бизнес и крупные проекты, но в качестве некой игры. Шестой дом указывает на те сферы жизни, где человек выступает в роли ответственного, трудолюбивого работника, выполняет рутинную работу, пребывает на рабочем месте и взаимодействует с коллегами, умеет подчиняться, заботится о своем здоровье, проходит чекапы, прибегает только к традиционной медицине, заботится о других людях, заботится о домашних животных. Родной знак шестого дома — Дева, родная планета Меркурий. Шестой дом олицетворяет рабочую деятельность, рутину, служение. Он показывает проявление человека в ежедневных обязанностях, какое рабочее место ему необходимо, каких отношений он придерживается с коллегами. Шестой дом — дом здоровья. Здесь можно увидеть проблемы в этой сфере и как их решить. Нужны ли чекапы, амбулаторное лечение? Также шестой дом указывает на то, какие домашние животные наиболее благоприятны для человека. Седьмой дом указывает на те сферы жизни, где человек вступает в партнерство, брак, взаимодействует с клиентами, заключает договоры, проявляет дипломатические качества и способность договариваться, выступает на публике, устанавливает дружеские отношения. Родной знак седьмого дома — Весы, родная планета Венера. Седьмой дом — сфера партнерских отношений, брака, крепкой дружбы, стабильных связей с клиентами, договорных обязательств. Здесь мы можем увидеть, насколько человек умеет договариваться, быть дипломатичным в общении, обходить острые углы в коммуникации, а также понять, какой брак для него наиболее благоприятен и нужен ли человеку в принципе. Этот же дом ответственен за выстраивание дружеских и партнерских отношений. От количества связей зависит видимость, а значит, публичность человека. Восьмой дом указывает на те сферы жизни, где человек пребывает в проблемах, кризисах, ситуациях повышенного риска, находится в сложных жизненных обстоятельствах и умеет в них ориентироваться, использует чужие ресурсы, кредиты, занимается рисковым бизнесом и объединяется с другими людьми. Грамотно инвестирует деньги и заставляет их работать на себя. Проявляет власть и с помощью нее получает желаемое. Подвергает свое здоровье опасности. Умеет раскачивать свою энергетику и влиять ею на других людей. Родной знак восьмого дома — Скорпион, родная планета — Плутон. Восьмой дом — сфера сложных ситуаций, кризисов и риска. В восьмом доме можно увидеть, что будет происходить в жизни, когда человек идет на риск, берет деньги в долг, пользуется кредитами, распоряжается чужими ресурсами. Он показывает, готов ли человек к трансформации, адреналину, умеет ли пользоваться своей властью и может ли взять ресурс, который достался через энергетический обмен, например, через секс или власть. Этот дом также отвечает за наследство, демонстрирует возможность его получения и то, как им впоследствии нужно распорядиться. Еще восьмой дом отвечает за бизнес-мышление человека, умение объединяться с другими людьми ради достижения цели. Девятый дом указывает на те сферы жизни, где человек взаимодействует с зарубежными странами и иностранцами, находится в эмиграции, взаимодействует с чем-то элитарным, престижным, систематизирует знания, ставит цели, принципиально следует одной идеологии или религии, ощущает себя аристократом, выступает советником, наставником, ментором, придерживается некой религии или своей собственной идеологии. Родной знак девятого дома — Стрелец, родная планета — Юпитер. Девятый дом — сфера общения и образования, интеллектуальных исследований, высших знаний, суждений и выражения их на публике. Здесь мы можем увидеть, как человек общается с другими людьми в роли учителя, каких выбирает преподавателей и наставников, как взаимодействует с авторитетными людьми. Девятый дом может указать на постижение высшего философского уникального знания, недоступного большинству, а также на то, как человек должен позиционировать себя, чтобы попасть в высшее общество. Десятый дом указывает на те сферы жизни, где человек профессионально растет и занимается карьерой, работает со статусом и управляет другими людьми, планирует и реализует поставленную задачу, берет на себя ответственность и действует на результат, взаимодействует с системами, вертикальными структурами и государством, взаимодействует с начальниками, руководителями высшего звена, отстраивает личные границы, выстраивает взаимоотношения с родителем того же пола. Родной знак десятого дома — Козерог, родная планета — Сатурн. Десятый дом — сфера социального статуса, карьеры. Он указывает на то, как должен себя позиционировать человек для достижения вершин власти, значимого места в обществе, получения высокой должности. Также здесь можно увидеть, какие у человека будут руководители, умеет ли он выстраивать отношения с государственными структурами и властью, каково его отношение к закону и иерархии, стремится ли он соблюдать установленные правила. Одиннадцатый дом указывает на те сферы жизни, где человек планирует и прогнозирует свое будущее, проявляет рациональность и выключает эмоцию, проявляет свободолюбие, не подчиняется кому бы то ни было. Создает или участвует в коллективах, сообществах по интересам. Имеет множество знакомых, друзей, подписчиков. Создает проекты, генерирует новые идеи. Задает тренды, шокирует окружающих, организовывает революцию. Реализуется в роли родителя для мужчин. Родной знак 11-го дома — Водолей, родная планета Уран. 11-й дом — сфера общественной деятельности, политики, науки, активной работы в онлайн-пространстве. Здесь можно посмотреть, как человеку нужно позиционировать себя для достижения успеха в этих сферах. Люди с сильным 11-м домом — визионеры, задающие тренды, ломающие правила и создающие новые проекты, которые меняют привычную картину мира. Многие политики имеют активный 11-й дом, так как должны опережать настоящее и создавать будущее своей законотворческой деятельностью. 12-й дом указывает на те сферы жизни, где человек живет в других странах, увлекается магией, психологией, эзотерикой, музыкой, пребывает в состоянии дзена и творческого потока, наслаждается одиночеством, имеет сверхспособности видеть и чувствовать то, что недоступно большинству, доверяет своей интуиции и действует, полагаясь на нее. Родной знак 12-го дома — рыбы. Родная планета — Нептун. 12-й дом символизирует творчество, духовное развитие человека, сильную интуицию, параллельную реальность. Это дом снов, тайн, масок, странностей и иллюзий. 12-й дом также указывает на другую культуру и религию, взаимодействие с зарубежными странами и мировую экономику. Человек с сильным 12-м домом не от мира сего. Он носит маску, псевдоним, взаимодействует с параллельной реальностью, покидает тело через практики, изучает эзотерические дисциплины. Богатейшие люди на планете в основном 12-домники. Они уже познали эту жизнь, заработали все деньги мира, им не нужны лавры и почести, они живут на высоких вибрациях, занимаются благотворительностью, а это наивысшая реализация 12-го дома. Считается, что те сферы жизни, которые начинаются с 7-го дома, сложно распаковать. Это доступно только самодостаточным людям. Человек, не прошедший сепарацию от родителей, не умеет строить партнерские отношения, боится переезжать, потому что переживает за родителей, или не может построить карьеру из-за неумения сформировать отношения с начальником. Поэтому высокие дома у человека обычно не работают, либо работают в минус.